Благо, место изначально было выбрано с легким доступом к большому количеству геотермальной энергии. Роботы в мастерской базы уже начали делать лампы по новой технологии. Эти лампы были более эффективны для подземных гидропонных ферм, чем обычные. Даже у мирового правительства не было технологии производства таких ламп. Если дела пойдут хорошо, то через несколько месяцев часть продуктов на столе жителей уже будет произведена на фермах фабрики. Ресурсы же и оборудование были куплены на энергоны, которые база Виктория получила от старой базы, а также на недавно заработанные игроками детьми энергоны. После обновления роботы под управлением системы стали еще более эффективными в добыче. Каждый игрок следил за 20 машинами, и доходы были существенными. Кстати, хотя роботы на старой базе «Надежда» также неплохо трудились в автоматическом режиме, новое обновление они не получили, поэтому в целом их эффективность была на 12% ниже. Фракция базы «Надежда» помимо оплаты долгов, продолжала покупать системные телефоны у основателя Макса, и Вика, на самом деле, даже не знала, где он берет системные монеты для их покупки у иной цивилизации. Она помнила, что каждая системная монета стоила 10 грамм золота, но босс точно не добывал это золото на земле. Где он его брал? Да, и сотрудники босса, управляющие роботами, словно воды в рот набрали и ничего не говорили по этому поводу. Поэтому вице-командиру базы приходилось только строить догадки. Команда Макса снова разделилась. На этот раз на 4 части. Один маленький отряд остался возле найденного недавно инстанса, чтобы зачищать его после каждого восстановления. Другой небольшой отряд занялся транспортировкой материалов и добычей между другими отрядами. А два крупных отряда разошлись в разных направлениях, чтобы охватить своим вниманием больше деревень. Самый крупный отряд, где находился и сам босс, постоянно рассылал в разные стороны разведчиков для поиска инстансов и деревень. Макс все еще не собирался заходить в крепости, хотя мог там получить больше прибыли. Прямо сейчас прибыль его не сильно беспокоила. Поняв возможности для своего роста, реинкарнатор уже не сильно думал о том, как бы заработать денег. Просидев в ловушке в крепости Рошаль больше месяца, Макс уже не сильно хотел связывать себя крепостями. После восстановления деревень он планировал отправиться дальше на север в плохо изведанные земли, где могло быть больше высокоуровневых монстров и свободных инстансов. А район крепости Рошаль будет использован как тыловая база. Навыки фамильеров постепенно росли. Некоторые из них уже получили навык производства калик уровня подмастерья и стали делать еще меньше ошибок. К сожалению, их титул так и не поднялся выше любителя обувных дел. Скорее всего, для этого нужно было производить другие виды обуви, но это могло привести к новым расходам. Калиги широко использовались во фракции Макса, и их можно было продавать на рынке. Это была вторая самая крупная статья доходов фракции после рикш. Появились также фамильеры с любительским навыком ковки гвоздей для калик и дубления кожи. Также уже были три фамильера с ученическим навыком вождения рикши, и они пользовались большой популярностью в крепости. Езда в их рикшах была немного более комфортной, чем в других. Этот навык даже уменьшал на несколько процентов износ коляски. Производители рикши с числа фамильеров также получили ученический навык производства рикши и могли проводить легкий ремонт колясок, что сократило расходы на обслуживание. Разумеется, у сталеваров также появился ученический навык выплавки железных слитков и титул кузнеца-любителя. Странный старичок, в отличие от других мастеров, которые наиболее быстрым образом читали лекции и отчаливали, проводил много времени в лагере возле шахты Сильвии. Он, конечно, продолжал получать зарплату, но учил фамильеров гораздо большему, чем было первоначально оговорено. И казалось, что он что-то скрывал, ведь сложной профессии было не так просто обучиться, а фамильеры под его опекой обретали навыки быстрее, чем другие фамильеры, занимавшиеся у иных мастеров. И он, и другие были мастерами, но между ними была уловимая разница. Однако аналитики базы «Надежда» так и не разобрались, чем этот старик отличается от остальных. В Синерии, столице королевства Бартария, каждый день бурлила жизнь. Она не останавливалась даже ночью. Помимо большого количества мануфактур и мастерских на окраинах города, в некоторых из которых работники трудились даже ночью, в центре города было много развлекательных заведений, как финансовый, политический и культурный центр королевства. Столица втягивала в себя всевозможные новинки со всех концов королевства. И, конечно же, она высасывала из остальной части королевства много денег. Аристократы безостановочно развлекались здесь, сопровождая каждый свой день морем выпивки, а также песнями талантливых певичек и танцами сладострастных танцовщиц. И хотя местные театры носили красивые и величественные названия, в действительности они были просто элитными борделями. Даже самые знаменитые певички здесь, популярные во всем королевстве, могли быть сняты на ночь достаточно богатым клиентам, если у них не было статусного покровителя. Естественно, только из числа высшей аристократии. «Герцог Париф, здравствуйте!» — проговорил чопорный молодой человек в изящном фраке, держащий бокал с красным вином в левой руке. «Ах, маркиз Азан, какая встреча!» — быстро обратил на него внимание немного низкий и слегка полноватый, но довольно импозантный мужчина средних лет, который при разговоре смешно шевелил усами. «Да, не ожидал встретить вас здесь сегодня», — улыбнулся маркиз. «Тоже интересуетесь красотками, а кто ими не интересуется?» — рассмеялся герцог, широко открыв рот. «Тем более, все говорят, что здешняя певичка, самая красивая женщина королевства после королевы, конечно». «Да, певичка зала Алой Розы действительно великолепна», — задумчиво проговорил Азан. «Но недавно я встретил одну баронессу, которая может дать ей фору». «Баронессу?» — удивился Париф. «Так почему же вы не привезли ее в столицу?» «Это дело несколько сложное», — покачал головой маркиз. «Она из бессмертных, и у нее официальный статус аристократки. Тем более, я был занят вопросами нападения армии нелюдей, поэтому не мог уделить ей должного внимания». «Ну, теперь-то армия нелюдей отступила, и вы свободны в своих действиях, не так ли?» — прищурившись, проговорил герцог. «Может ли остановить вас официальный статус какой-то там баронессы?» «Да, и с бессмертными также есть способы разобраться». «В первый раз, что ли?» «Хэймэм, герцог Париф, получается, вы заинтересованы?» — хитро улыбнулся молодой человек. «Можно и так сказать», — рассмеялся старый аристократ. «Но за мою помощь я хочу, чтобы запасная калитка принадлежала только мне». «С этим не должно быть проблем», — улыбнулся Азан. «Я предпочитаю пользоваться парадным входом». «Тогда сделка», — рассмеялся герцог и взял у проходившей мимо официантки бокал с вином, попутно ущипнув ее за мягкое место. «Сделка». Маркиз стукнулся своим бокалом о бокал Парифа. Глава 285. Фракция Макса постепенно приобретала большое влияние на севере королевства Бартария. Всего было 377 фамильеров, которые занимались разными вопросами по эту сторону от горного хребта. Если бы это были обычные крестьяне, то их деятельность бы потонула, как камень в озере, едва оставив круги на воде. Если бы это были 377 начинающих ремесленников, любителей или учеников, то и они бы не смогли сделать что-то действительно заметное. Если бы в отряде было 377 солдат, то это уже был бы отряд средних размеров, который мог бы вступить в прямое противостояние с отдельным отрядом мародеров, может быть, смог бы заблокировать два. Но таковых отрядов были десятки, и эффект в масштабах королевства не был бы слишком заметным. Но это были 377 фамильеров, которые могли работать, могли мастерить и могли воевать 24/7. Разделившиеся два крупных отряда могли привести в порядок деревню за одни сутки каждый, то есть две деревни в день. Кроме того, они постоянно охотились, что в целом уменьшало популяцию зверья в регионе. Это влияло на постэффекты после разграбления деревень. Многие жители сохранили свои жизни, так как не было диких монстров, атаковавших их деревню в период слабости. Однако, так как отряды двигались слишком быстро, на каждом шагу срезая пути, репутация фракции росла недостаточно быстро, даже среди неписи. Если среди деревенских жителей о Максе Ика уже многие знали и с нетерпением ждали, то к жителям крепости информация поступала с запозданием. Тем более, меньше о них знали в столице королевства. И это не игровые персонажи, которые из-за игровых условностей очень быстро узнавали репутацию игроков. Что уж говорить про местных игроков, которые все еще бегали по заданиям в крепостях. Меж тем, транспортная команда получила все возможные навыки бега ученического уровня и теперь перемещалась еще быстрее, чем раньше. И навыки управления рикшей у них тоже выросли. А некоторые уже начали получать навыки бега уровня подмастерья и титулы бегун-ученик. Чем проще был навык, тем быстрее он прокачивался. Аналитики уже предсказали, что первый мастерский уровень, который получат фамильеры, должен быть одним из видов бега. Впрочем, глядя на успехи коллег, остальные не хотели отставать. Практически все фамильеры теперь передвигались только бегом, где бы они ни находились. А некоторые даже доходили до того, что, находясь на наблюдательном посту, ставили фамильеру задачу бегать на месте. Личная система Макса едва не сошла с ума, когда в один из дней даже сидящие на месте ремесленники начали дрыгать ногами в правильном ритме. Этих фамильеров пришлось заново учить не двигать ногами при работе, так как это влияло на качество получаемого продукта. Вместе с тем, для солдат это было полезно, так как они быстрее перемещались до локации, где был обнаружен очередной монстр. Они даже развили навык строевого бега, который прибавлял несколько процентов скорости, если в такт бежали более 10 фамильеров в строю. Это выглядело довольно эпично, когда 30 или 40 фамильеров, пользуясь подсказками и корректировками системы, выравнивали свой бег. Когда такая группа бежала по тракту аккуратной коробочкой или ровной полосой, то даже высокоуровневые игроки или NPC старались не стоять у них на дороге. Чего гляди, затопчут. Даже засады гоблинов снимались заранее, едва они видели эту группу. Чертовы культисты не сражались по шаблонам. Едва они видели противника, то сначала бросали в него по одному или по два пилума. Засады гоблинов редко имели численность более 40 бойцов. Если учесть их уровни, профессии и экипировку, то в среднем боеспособность одного гоблина была раза в полтора выше, чем в среднем у одного фамильера. Но синхронный бросок пилумов был страшной вещью, который сразу же создавал гоблинам проблемы на поле боя. Затем фамильеры шли в бой в плотном строю. Система подсказывала самим управляющим игрокам и их коллегам, когда здоровье фамильера входило в желтую фазу, и по сигналу системной подсказки, которая отсчитывала момент для двух или трех игроков сразу, происходила ротация. Такая слитная, будто бы игроки с самого рождения жили вместе и могли чувствовать друг друга. Раненый фамильяр отходил назад и поддерживал товарища запасным пилумом сзади, а более здоровый товарищ махал гладиусом на передовой. Гоблины не могли работать так же четко, даже ветераны. Поэтому, чаще всего, гоблин первой линии погибал раньше, чем его смог сменить коллега. В неравных условиях, когда каждый отдельно взятый противник был сильнее фамильяра и даже численность группы была меньше, отряды фракции Макса могли громить врага, неся небольшие потери. Конечно, если бы врагами были еще более сильные орки, был бы другой разговор. Но орки в это время охраняли обоз, который двигался обратно к главному стойбищу племени. Новости среди отрядов засад гоблинов распространились довольно быстро, поэтому они старались не отсвечивать, едва видели в отдалении пыль, поднятую коллегами фамильеров. Сильвия крутилась, как белка в колесе. С тех пор, как помощники ее бизнес-партнера развили производственные навыки, их результативность резко возросла. Девушка по договоренности с Максом занималась некоторыми вопросами его фракции. За определенную оплату, разумеется, она заказывала инструменты и расходные материалы, общалась с кузнецами, которые делали оружие по чертежам, предоставленным Максом, продавала коллеге. Кроме того, она продавала и железо, которое было добыто в шахте. Да, объемы покупок этого железа со стороны бизнес-партнера постоянно росли, но и добыча росла не меньшими темпами. Поэтому излишек железной руды всегда оставался. Однако, некоторое время назад у девушки начались какие-то странные проблемы. Сначала покупатель руды отказался ее брать, ни за какие деньги. К счастью, последователи Макса уже освоили выплавку слитков, пусть качество и страдало немного, из-за чего прибыль Сильвии снизилась, но постепенно она должна была восстановиться, когда эти ребята станут более опытными. А в этом эльфийка не сомневалась. Они были слишком прилежными в работе и наборе навыков. После этого она вышла напрямую на различных кузнецов, которые покупали слитки мелким оптом. Несмотря на то, что некоторые из них потом отказались от покупок, потенциальных клиентов было много, а некоторые честно признались, что к ним обратились люди какого-то неизвестного аристократа. Но посредники и сами были непростыми, поэтому было понятно, что аристократ этот сидел довольно высоко. Кстати, многие кузнецы и ремесленники не очень-то жаловали аристократов и не любили, когда ими помыкали, поэтому продолжали тайно покупать железные слитки у Сильвии. Но тут случилась другая напасть. Продавцы угля отказались работать с баронессой. Эльфийка уже поняла, что под нее кто-то копал. И тут тоже помог Макс, когда узнал, что девушка и их партнерство в беде. Он нашел заброшенную угольную шахту, владелец которой сбежал до нападения армии нелюдей и еще не вернулся. Его фамильеры оперативно забурились в шахту, а местные деревенские жители, получив помощь от фракции Макса, закрыли на грабеж глаза. Также его игроки отыскали в сети пещер относительно близкое к ущелью место и прокопали тоннель, поэтому могли доставлять уголь в обход крепости. Поэтому они с Сильвией даже выгоду получили от серии операций, а фамильеры начали качать навык добычи угля. Вместе с тем, Макс был не пальцем деланный. Он уже в стольких мирах побывал и столько проблем видел, что сразу усмехнул, неизвестный аристократ на этом остановится. Биг Босс еще раз про себя усмехнулся. От женщин одни проблемы. И чем красивее женщина, тем больше проблем она может принести, если не личной некомпетентностью. Тут к эльфийке вообще не было никаких претензий, но просто фактом своего существования и богатством, подаренным родителями. Поэтому он посоветовал Сильвии продать виллу и шахту поскорее за полцены и сдриснуть из крепости Рошаль. Девушка пребывала в раздрае несколько дней, но увидев, что последователи ее бизнес-партнера постепенно переезжают на север, сильно задумалась. А когда бессловесные помощники принесли письменный отчет, в котором сообщали, что возле шахты начали ошиваться какие-то странные и хорошо вооруженные люди, она быстро приняла решение. Вилла была большой и красивой и находилась в престижном районе. Тем более, что армия нелюдей уже ушла и вряд ли вернется в ближайшие несколько лет. По таким качественным объектам недвижимости в перспективных городах всегда был спрос, но редко было предложение. Поэтому ей даже не пришлось сбрасывать цену, чтобы продать виллу. Но она, по совету Макса, не стала сразу гасить все долги. Наоборот, она набрала еще больше долгов под залог бизнеса. А бизнес у нее был довольно успешным. Продаж доходов было много. Кроме того, Сильвия сняла все свои деньги со счета официального банка королевства Бартария. Часть денег она положила на счет в независимом банке, за которым стояла крупная империя, а на другую часть денег заказала пилумов и гладиусов у местных кузнецов, не от своего имени, а от имени фракции Макса. Вскоре в лагере шахты никого не осталось, кроме непосредственно рудокопов. Руду из шахты отправляли к новому лагерю, который построили недалеко от угольной шахты. Туда перевезли вообще все, что можно было сдвинуть. А что нельзя было сдвинуть, выдалбливали, выкапывали или выламывали, а потом перевозили. Шахта приобрела вид еще более запущенный, чем до того, как перешла к эльфийке. Сама же Сильвия стала хлопотать по разным делам фракции в северных крепостях, не появляясь больше в Рошаль. Ряд операций был сделан довольно быстро и чисто, и вовремя. Через несколько дней после отъезда девушки в крепость прибыла инспекция, которая должна была проверить обстоятельства смерти барона и, кстати, допросить его молодую супругу. Одновременно вилла и шахта были заблокированы группами наемников, но вилла уже принадлежала другому человеку, а из шахты фамильеры вырвались с боем и даже прихватили с собой кучу добра. Наибольшие убытки понесли кредиторы, которые поняли, что их просто кинули. Шахта без фамильеров была убыточной, а самой должнице и след простыл. Когда на шахту прибыли наемники, Макс сразу же об этом узнал и передал через игроков Сильвии записку, чтобы она не появлялась в крепостях в своем прежнем обличии. К тому же, из-за расследования и кредитов репутация у нее упала, и неписи не очень хотели иметь с ней дело, даже если не знали ее лично. Впрочем, эльфийка поняла, что отделалась легким испугом, успев перевести все свои активы бизнес-партнеру. Теперь он должен был ей кругленькую сумму, на которую регулярно начислялись проценты, аналогичные тем, которые она должна была платить своим кредиторам. И там процент был накопительным, то бишь, если девушка не выплачивала долг в один месяц, то в следующий месяц на сумму этого платежа также набегал процент. Так же и у Макса. Если Сильвия не забирала свой процент по итогам одного месяца, в следующем на эти проценты также начислялись проценты. Но в Макса она вложила гораздо больше. Там были почти все деньги, заработанные ранее, деньги с продажи виллы и деньги, взятые в долг у кредиторов. На последнюю сумму реинкарнатор обещал начислять небольшой дополнительный процент. Просто, так как он был безвестным крестьянином с точки зрения местных неписей, самому ему кредит не давали, или если давали, то под бешеные проценты. А к аристократке Сильвии было совсем другое отношение. Выходило, что если девушка не тратила ничего на себя, то она зарабатывала больше, чем была должна. И если дело с инспекцией в ближайшее время не уляжется, она вообще планировала переехать в другое королевство. Благо, как у игрока-одиночки, у нее была масса вариантов для путешествия, а инспекция и не показывала признаков скорого окончания. Фамильеры, вовремя подсуетившиеся с добычей информации, узнали, что инспекторам покровительствовал некто герцог Париф, о котором было мало информации. Но этот Париф, по всей видимости, был очень зол, узнав о бегстве баронессы. В обход всех процедур инспекция объявила Сильвию виновной в убийстве барона и объявила в розыск. С тех пор эльфийка не показывалась даже в деревнях. Она передвигалась вместе с боевой командой фамильеров и размалывала монстров, медленно продвигаясь на северо-восток, где планировала пересечь горы и попасть в соседнее королевство, и плевать на кредиторов. Сама фракция Макса постепенно сократила свое присутствие в крепости Рошаль. Там остались только рикши, которые в ночное время занимались шитьем одежды для товарищей. Кроме, собственно, самих колясок у них не было никакого имущества, а коляски эти покупала только фракция Макса, так что смысла их отбирать у неприятеля не было. Тем более, что рикши уже давно отбились. Лишь время от времени прибывала группа фамильеров, которая несла не себе что-то ценное. Они передавали кузнецам железные слитки и деньги, а забирали пилумы и гладиусы. Естественно, все сделки происходили тайно. Некоторые кузнецы даже переехали в другие крепости, где работали только на фракцию Макса. Оружие было расходным материалом, поэтому его всегда нужно было много, и производство его было слишком сложным, чтобы игроки Надежды могли его делать на данном этапе. Хотя, конечно, они и учились. Старик-мастер-кузнец переместился вместе с лагерем и сейчас либо делал пилумы и гладиусы, либо учил этому фамильеров. В любом случае, уголь был бесплатным, а потом и железная руда. Бесхозный рудник, который не использовался даже в лучшие времена, был найден на границе королевства Бартария и территории племени нелюдей. Обычная эксплуатация такого рудника могла быть встать в копеечку, так как помимо шахтеров нужна была еще и солидная охрана, чтобы шахтеров не угнали в рабство, а фамильеры были и рудокопами, и солдатами в одном лице. Тем более, что они были бессмертными и бились до смерти. Их невозможно было угнать в рабство. Нелюди просто плюнули на них и решили игнорировать. Даже принц-орк после нескольких засад отказался от сражений, потери намного перевешивали выгоду, а он не был настолько глупым, чтобы губить свое войско ради мести. Положение фракции Макса на севере королевства было стабильным. Лагерь Надежда на Аквамарине процветал. Лидер разрешил всем желающим покинуть его, но в действительности мало кто это сделал. Большинство привыкли к стабильности и безопасности лагеря. За его пределами все еще бушевала война. Хотя в данный момент наземные страны Аквамарина смогли остановить продвижение экспедиционной армии механоида, кто гарантирует, что так будет в будущем? Инопланетяне были слишком сильны. Те люди, кто едва избежал смерти в плену экспедиционной армии, боялись даже выходить из своих комнат. Даже если бы Биг Босс выгонял их палками, они бы не ушли. Это сделали лишь немногие, кого строгие правила лагеря угнетали. В то же самое время аквамаринское подразделение гильдии Надежда продолжало расти за счет подводных жителей. Тех было слишком много, и едва ли короли кланов замечали пропажу пары десятков тысяч граждан. Подводный лагерь Надежда на Аквамарине, хотя и был менее укрепленным, но вмещал в себя многократно больше игроков, которые считали, что относятся к разным фракциям. Внешний мир также так считал, поэтому ни правительство наземных стран Аквамарина, ни генералы и военачальники экспедиционной армии не поднимали шума. А меж тем игроки под руководством гильдии Надежда уже начали проникать на второй пласт. Глава 286. По достижении 24 уровня максимальное количество фамильеров под управлением Макса выросло до 610, и возможности его фракции скакнули на еще один большой уровень. На самом деле, при таком количестве фамильеров он уже не успевал их всех призвать. В сражениях с монстрами или нелюдями нет-нет, да погибали 1-2 фамильера, и когда их было немного, то потери не были заметными. Но сейчас мана Макса заканчивалась раньше того, когда он успевал воскресить всех, а когда мана набиралась, успевал умереть еще кто-то. Оставалось только ждать, когда уровень призыва реинкарнатора вырастет, или же сами фамильеры прокачаются и будут реже умирать, хотя вряд ли это было возможно в краткосрочной перспективе. Макс настроил для своего аватара режим дня, когда он только сидел в медитативной позе и копил ману, затем кастовал заклинание, когда ее было достаточно. По часам аватар ложился спать ровно настолько, чтобы мана накопилась, но не верхнего предела. Призывал, кушал принесенную пищу, снова садился медитировать. В медитации мана накапливалась немного быстрее. Сам же большой босс в это время переобувался в одного из аватаров и руководил процессом в новом амплуа. Конечно, хватало у Макса и другой работы. Третий пласт оказался гораздо обширнее, чем первый и второй. Если на первом и втором пластах игроки Надежды уже обнаружили ограничивающую стену из нерушимого металла по периметру зоны, принадлежащей землянам, то на третьем пласте оказалось, что прям ограничивающих стенок не было. Там были толстые столбы, расширяющиеся снизу и сверху. Снизу это было не так заметно, так как значительная часть расширения была под грунтом, но сверху было видно три перекрытия, словно три луча, расходящиеся в сторону соседних столбов. Получалась сотовая треугольная структура, но расстояния между этими огромными столбами были действительно титаническими. Между двумя столбами могли находиться несколько десятков городов, плюс внутренняя зона. В общем, количество городов и разных рас на третьем пласте было неисчислимо. Караваны гильдии Надежда уходили все дальше и дальше, обеспечивая потребности уже сотен городов. Естественно, еще сотни городов торговые караваны объезжали по широкой дуге, никак не собираясь с ними контактировать. Это были города излишне враждебных рас. Хотя у гильдии Надежда не была самая большая торговая компания на третьем пласте, и не была самая лучшая разведывательная сеть, но зато обе они были самыми эффективными и быстро растущими. Разведывательные службы других рас, даже если это были технологически развитые расы, так или иначе, вынуждены были вылезать из капсулы и передавать информацию по памяти. А разведка Надежды работала в режиме реального времени. Кроме того, торговые караваны других рас, даже имея лучших навигаторов, могли слегка отклоняться от курса, затрачивая больше времени и топлива, но торговые караваны Надежды двигались только по оптимальному маршруту. Другие караванщики вынуждены были перемещаться на мегамашинах или железных городах, а караванщики Надежды широко использовали возможности разведывательных машинок, поэтому могли вовремя избежать врага. Им достаточно было всего нескольких боевых экспедиционных платформ для защиты от мелких мародеров и механических зверей. И хотя у обоих подразделений были свои руководители, Макс время от времени посещал их собрания, чтобы не выпадать из процесса. В то же самое время город Надежда превращался в мощную военную, логистическую и производственную базу. На нем постоянно выпускались экспедиционные, добывающие и транспортные платформы, а также различное оружие и оборудование, которые были востребованы в ближайших городах. Центральная часть города была закрыта высокой металлической стеной, которая даже перекрывала маяк на системной стеле. Поэтому город не был виден издалека. В действительности все жители города из числа инопланетных рас уже переехали в некоторые другие города, где у Надежды был свой квартал или же где город прямо находился под контролем Надежды. Таким образом, жителями столичного города Надежды теперь были только игроки с Земли. Даже если какая-то враждебная армия будет проезжать мимо, не факт, что она заметит город Надежда. Машинки-разведчики, мегамашины и железные города регулярно патрулировали окрестности так, чтобы даже мышь не проскочила. Кроме того, вокруг города Надежды не было и грамма ресурсов вплоть до ближайших городов и даже дальше. Все было выкопано подчистую. Даже вокруг города Виталия все было выкопано, и жители города, совместно с армией Надежды, захватили соседний город, чтобы там временно обосноваться. Как глава гильдии, Макс крутился, словно белка в колесе. В данный момент он бы плюнул в лицо тому, кто сказал бы, что дело начальника – отдыхать и смотреть, как работают другие. Может быть, это было реально в какой-то параллельной вселенной, но уж точно никак не связанной с Биг Боссом. Лилябинке на Аквамарине толком нечего было делать теперь. Она стабильно получала прибыль за раннюю помощь Максу и периодически участвовала в заданиях. Но серьезных боевых действий с участием ее подразделения там уже давно не было. С лагерем Надежды никто не хотел связываться. Поэтому, имея на руках много заслуг и энергонов, матриарх племени гоблинов решила заняться обустройством своего племени. И для этого по настоянию друзей из гильдии Надежды она приобрела несколько средств связи. Получив инструкцию в игре, Лилябинка собрала материалы, несколько видов металлов, а также магические кристаллы и алхимические реагенты. Она запомнила инструкцию, затем перекисала ее в реале, после чего воспользовалась услугами независимых магов и знаниями шамана гоблинов, чтобы собрать первый коммуникатор для прямой связи с родным миром ее возлюбленного. А когда первый был собран, со следующими делами все было проще. Ученые с Земли уже провели много исследований и экспериментов с магами королевства Виталия. И хотя, по всей видимости, Килариет и Лилябинка находились на разных планетах, принципы магии у них были похожи. Поэтому ученые и инженеры Надежды могли направлять гоблинов в дальнейшем пути. Теперь, когда связь была прямой, и не нужно было запоминать сложную инструкцию, следующее устройство, типа аналога телевизора и аналога видеокамеры было собрать намного проще. А с видеокамерой и телевизором земляне могли еще более понятно объяснять гоблинам различные вещи. Конечно, это незамедлительно привело к промышленной революции в племени гоблинов. Самой первой и относительно простой вещью, которую сделали гоблины, было водяное колесо. С появлением водяного колеса гоблины, живущие на склоне горы, могли поливать поля выше уровня реки. Хорошие земли частенько занимались людьми в последнее время. Они вытесняли гоблинов и другие расы в менее пригодные для сельского хозяйства земли. Однако, теперь проблема гоблинов с пропитанием была частично решена. Естественно, под руководством землян гоблины либо заказали у дворфов, либо сделали сами различные инструменты, чтобы максимально быстро сделать каскады полей и вспахать их. Также шаман племени вместе со своими учениками тайно сделали алхимические удобрения, чтобы ускорить рост урожая. Вся хозяйственная жизнь в племени, несмотря на сопротивление многих старожилов, постепенно перешла в руки экономистов и менеджеров базы «Надежда». Конечно, специалисты с земли не работали бесплатно, у них была довольно высокая зарплата, которую платило им племя Лилябинки, а соответствующую сумму Макс забирал из доли матриарха в доходах лагеря «Надежда». Племя Лилябинки было королевским, поэтому помимо собственного племени у нее под началом были еще несколько десятков других племен общей численностью в миллион жителей. Лилябинка, шаман, несколько лучших охотников и воинов племени, а также профессионалы с земли совместно разработали серию простых тестов, по итогам которых каждый месяц из вассальных племен выбирались самые перспективные маленькие гоблины для обучения в королевском племени. Обучение же проводили по учебным материалам, подготовленным землянам с помощью нескольких телевизоров и учеников шамана. Чтобы обеспечивать стремительный рост племени, нужны были деньги, то бишь энергоны. Поэтому геодезисты Надежды, пользуясь снимками с видеокамеры, отметили несколько мест на территориях Лилябинки, где потенциально можно было добыть золото. Группа из 40 фамильеров после 4-дневного перехода преодолела небольшую горную гряду, которая была намного меньше хребта, защищающая юг королевства Бартария, но мешала дальнейшей экспансии королевства на этом небольшом участке. Человеческие поселения давно были оставлены позади, но Макс все еще находился в поисках инстансов. Квантовые пары не только могли стать в будущем хорошим финансовым подспорьем, но и прямо сейчас выполняли важную функцию связи между различными филиалами фракции Макса, кроме филиала на Стелиме. Также Биг Боссу была неизвестна ситуация на Утопии, остались ли там силы, верные ему, или нет. Квантовые пары были очень нужны, но любой инстанс, найденный игроками, сразу же оккупировался какой-то группой игроков или целой гильдией. Инстансы были нужны не только внешним игрокам, местные игроки также получали из инстансов опыт, прибыли достижения. Зачастую инстансы также были обязательными точками в постоянной цепочке заданий, не связанной с сюжетной миссией. Такие цепочки в конце пути могли дать какой-нибудь не уникальный, но полезный навык, поэтому инстансы никто не смел игнорировать. У Макса же не было времени заниматься цепочкой заданий, но инстансы ему были нужны не меньше местных. В поисках его команды уходили все глубже на север и все дальше от людских поселений и местных игроков. Соответственно, фамильеры, как обычно, скорым маршем преодолели последний участок гор. В последнее время они почти никогда не переходили на шаг или на тихое перемещение, незаметное для монстров или потенциальных врагов. Наоборот, при громком синхронном беге они могли привлечь окружающих монстров без необходимости долго их искать по лесам. И в этот раз фамильеры были не менее шумными, но встретила их относительно мирная земля. Уже 2 часа как они не встречали ни одного крупного монстра, который согрелся бы на них, а мелкие разбегались в стороны, едва увидев такую толпу. Но вскоре стало понятно, почему здесь так мирно. Группа фамильеров вышла на открытую местность и увидела деревню нелюдей. То были гоблины, в основном. Пока было непонятно, была ли это крепостная деревня с какой-нибудь помещичьей семьей орков во главе, или это была свободная деревня, в которой жили родители, жены и дети наемников. Другая сторона быстро обнаружила неизвестные отряды в глубине деревни забили барабаны, а вскоре на чистоколе показались защитники деревни. Воспользовавшись помощью системы, Макс слегка приблизил картинку и рассмотрел поближе охранников. И многие из них были довольно престарелыми. Сразу стало понятно, что это деревня наемников. В крепостной деревне до глубокой старости не доживало столько гоблинов. А если и доживали, то они сидели бы дома, они вышли бы на защиту деревни. У крепостной деревни должно было быть много молодых самцов-гоблинов для работы в полях. А раз таковых здесь не было, значит, они были забраны своими отцами-наемниками на войну. Увидев, что это условно мирная деревня, хотя и принадлежащая потенциальному противнику, Макс не стал сразу нападать, а решил выдвинуться вперед и посмотреть, можно ли что-нибудь поиметь с этой деревни. Не уходить же с пустыми руками в конце концов, высокий, после применения сывороток системы, а также многочисленных тоников, добавок, стероидов и витаминов рост тела Макса на Земле 2 достиг 2 метров 30 сантиметров, что смотрелось довольно грозно пред гоблинами, у которой самый мощный боец был 1,5 метра ростом, и широкоплечий чернолицый мужчина так напугал деревенских жителей, что на деревянной стене началась паника. Гоблины нервно ходили за частоколом и постоянно громко переговаривались. В конце концов, Биг Боссу не пришлось ничего делать, а ворота деревни открылись сами. Из них выбежал крайне морщинистый гоблин в сопровождении нескольких других стариков, подбежал к Максу и плюхнулся на колени. «О, великий господин, смилуйтесь!» – заверещал он, но реинкарнатор ничего не ответил. Не потому, что не хотел общаться с главой деревни, по всей видимости, а потому, что таковой функции у фамильера не было. Будучи в значительной мере магическими существами, они даже не дышали. Поэтому шлемы, которые сейчас разрабатывались инженерами гильдии на базе «Надежда», предполагали отсутствие прорези для рта. Такие шлемы были бесполезны практически для всех других воинов, людей или нелюдей на Летиалии, но дали бы больше защиты фамильерам. Однако, староста понял молчание Макса по-своему. Он обернулся к одному из сопровождающих и подал ему сигнал. Тот кивнул и сразу же побежал обратно. Некоторое время спустя сопровождающий вернулся с несколькими молодыми, но относительно крепкими на вид женщинами-гоблинами, которые принесли с собой пару мешков железных слитков, мешок со шкурами животных и небольшой мешочек с серебряными монетами. «Это мы удачно зашли», — написал Макс в чат игрокам, но внешне не предпринимал никаких действий. Видя, что другая сторона никак не реагирует, но и не нападает, староста стиснул зубы и еще раз подал сигнал сопровождающему. Вскоре из деревни вывели около дюжины девушек и женщин, которые явно подвергались насилию и систематическим избиениям. Лицо Биг Босса дернулось. Все верно. Он почти забыл, что местные гоблины – раса нелюдей. Как и гоблины на планете Лилябинки, они не были похожи на гоблинов из западноевропейского фольклора, а также книг Толкина или Роулинг. Гоблины на планете Лилябинки, аналогично им и гоблины на Летиалии, были похожи на распространенную ветвь гоблинов из японского аниме. Эти гоблины быстро вынашивались в утробе, быстро взрослели, но также быстро умирали от старости. Гоблины в мире Лилябинки жили до 15-20 лет, а при поддержке медицинских капсул и генетических сывороток до 30-40. На Летиалии же гоблины жили и того меньше, максимум 10 лет. Поэтому их культура была слабо развита и у них не было своих государств. При слишком частой смене династии трудно было удерживать власть. Было много вождей гоблинов, пытавшихся восстать, но им удавалось удерживать за собой какой-то регион не более 2 или 3 поколений, то есть менее 20 лет. Потом их быстро уничтожали человеческие страны или племена орков. Несмотря на короткую жизнь, гоблины имели большую численность, потому что период беременности гоблинами и период их взросления был очень коротким. Кроме того, другие расы проще беременели гоблинами, чем это происходило при обычной неестественной связи, например, между орками и людьми, людьми и эльфами, эльфами и орками. Гоблинское семя могло оплодотворить все 3 расы, а гоблинская женщина могла легко забеременеть от самца любой из этих 3 рас. Но по итогу всегда рождались только гоблины, как по внешнему виду, так и по набору генов. Гоблины, когда представлялась возможность, воровали человеческих и эльфийских женщин, иногда даже гномок и женщин других рас. Во время восстания они воровали даже эрчих, что эркские племена им не прощали и за что серьезно наказывали. В общем, если бы не короткая продолжительность жизни, гоблины были бы весьма опасны. Но они не были прям совсем тупыми, как животные, и их можно было обучить культуре. Например, в племени Лилябинки уже отказались от традиций воровства женщин иных рас, хотя и сделали они это под давлением. Естественно, учителя юных гоблинов с земли должны были привить им основы современной земной морали. И вот теперь Макс столкнулся с варварским племенем гоблинов на Литиалии. Глава 287. Макс, долго не думая, вытащил гладиус и приставил к горлу главы деревни. Тот только крякнул и поднял руки вверх. «Обыщите деревню, местных не резать, но и не сдерживайтесь, если нападут первыми», — отдал команду босс в чате. «Всех женщин тащите сюда». «Да, босс», — ответили игроки, подняли копья и побежали к деревне. Они были достаточно быстрыми и решительными, чтобы захватить ворота до того, как они закроются. Но фамильеры не стали сильно сражаться с другими, лишь сбили с ног пару воинственных стариков. Гоблины быстро поняли, что захватчики не собираются устраивать местный геноцид, как это неоднократно бывало ранее, а просто проводили поиски. Поэтому они не стали сопротивляться. Вскоре фамильеры тщательно и оперативно вскрыли все тайники, найдя темницу, где держали пленниц. Помимо дюжины, выведенной ранее, здесь были еще 30 женщин. Большинство по внешнему виду были похожи на уроженок королевства Бартарии, несколько имели более светлую кожу и происходили из какой-то северной человеческой страны. В деталях их одежды было видно, что они не крестьянки, а авантюристки. Скорее всего, тут даже были две эльфийки и одна гномка. Забрали всех, попутно еще и местную казну обчистили. Из деревни также забрали несколько больших и надежных на вид телег. Туда посадили бывших пленниц. Кроме выведенной ранее дюжины, остальные были беременны. Таким образом, гоблины пополняли свою численность за счет других рас. Макс хотел было вообще уничтожить эту деревню, но знал, что в этом нет большого смысла. Если у вернувшихся гоблинов-наемников не будет обузы за спиной и собственных женщин, они просто отправятся грабить человеческие поселения более интенсивно, дабы завести себе новых потомков. Пока деревня цела, даже если всех пленниц из нее забрали, градус агрессии наемных отрядов гоблинов будет ниже. Когда команда уезжала из деревни, то Макс заметил на шее у одного из фамильеров гоблинскую девочку. «Это кто?» – спросил босс в чате. «Гоблинская девочка», – ответил в чате игрок, сильно смутившись. «Простите, босс, я сейчас же верну ее на место. Зачем ты ее с собой вообще взял?» – спросил реинкарнатор, нахмурившись. «Когда мы проводили обыск, она потеряла взрослых и плакала», – ответил игрок. «Мне она показалась милой, и я решил ее утешить, а потом она отказалась меня отпускать». Макс внимательно оглядел пассажирку, в которой было сантиметров 90 росту, и она действительно выглядела довольно милой, несмотря на зеленую кожу. «Ну, милой для гоблинши. Босс, не сердитесь на нее», сразу же добавил игрок. «Она всего лишь ребенок». «Ха-ха», в канале появился другой игрок. «По местным гоблинским меркам ей должно быть, дай-ка подумать, лет 14, вполне достаточно, чтобы обдурить такого старого извращенца, как ты». Это сразу же вызвало взрыв хохота в канале. «Босс, не верьте тому, что он говорит», взмолился игрок. «Я без злых умыслов. Вы же знаете, что у фамильера и функции таковой даже нет». «У фамильера может и нет», снова объявился тот же игрок. «А вот у твоей правой руки много различных функций. Катись», вскричал игрок, обильно потея. «Босс, простите, я не подумал. Я сейчас же верну ее на место». Фамильяр остановился и уже собрался вернуться в деревню, когда был остановлен начальником. «Погоди», — скомандовал Макс. «Не знаю, каковы твои реальные мотивы, но твой друг прав. Гоблины быстро взрослеют и умнеют. И эта девица оказалась достаточно смышленой, чтобы упасть нам на хвост. Кстати, это мне кое-что напомнило. Давайте вернемся». В следующие пару часов реинкарнатор провел несколько тестов для детей в деревне и выбрал из нее около 30 девочек и всего 2 мальчиков. Мальчиков в деревне было куда меньше, чем девочек, так как они с раннего возраста путешествовали вместе с отрядом наемников, помогая с разными хозяйственными вопросами в отряде. Тесты были разработаны совместно с племенем Лилябинки, поэтому были довольно объективными в оценке способностей молодых гоблинов. Фактически, из нескольких сотен детей Макс отобрал лучших. Хотя гоблины этого и не поняли, что происходящее перед ними было похоже на какой-то магический ритуал. Они подумали, что это какой-то странный ритуал бога чернолицых, и теперь выбранные дети получили дьявольскую метку. Им действительно выдали таблички и кодом, чтобы отличать одних от других. Социологи, биологи и педагоги базы «Надежда» в дальнейшем будут следить за развитием выбранных гоблинит, но сейчас не было времени придумывать им имена. У самих же гоблинов имена получали только мужчины племени, пережившие минимум 5 походов. Остальным было бессмысленно имена давать, ведь они в любой момент могут умереть. Женщины-гоблины часто рано умирали от тяжелой работы в полях, что в деревнях крепостных, что в деревнях наемников. Да, и не положено им было иметь свое имя, так боги завещали. В общем, гоблины, которые всю жизнь грабили округу, столкнулись с тем, что ограбили уже их самих, что было вдвойне обидно. Но их мужчины были далеко, и лучше было в данный момент отделаться малой кровью, чем потерять все поселение. Способ отомстить можно будет найти в будущем. Команда Макс возвращалась в лагерь куда медленнее, но обратный путь, все равно, был выбран немного другим, чтобы обследовать округу и пофармить монстров. Немного еды было взято в деревне гоблинов, а также кусок мяса мог быть дропнут монстрами. Ранее, если не было возможности его быстро продать, фамильеры не подбирали мясо, но теперь они шли с нагрузкой, поэтому вынуждены были это делать. Маленькие гоблины жрали не меньше взрослых, чтобы поддерживать темпы своего роста. Им нужно было много мяса, которое они могли потреблять даже в сыром виде. Если учесть, что фамильеры сжигали не менее 2/3 мяса приготовки, то мяса нужно было действительно много. Интересно, что первым получил титул любителя кулинара фамильяр игрока, кто первый подобрал гоблинскую девочку. Возможно, это было связано с тем, что его протеже была старшей в группе детей и ела больше остальных. Кроме того, она была крайне требовательна в еде и постоянно конючила у своего господина лучшие куски. Она, кстати, всего за один день разобралась, что игроки работают сменами, и что удобный господин появлялся только на 6 часов в день. Но маленькая интриганка не унывала, и на оставшееся время нашла себе еще 2 опекунов, которые души в ней не чаяли. Она, вообще, пользовалась большой популярностью среди игроков и ходила в лагере, словно маленькая хозяйка. Единственным, к кому она боялась подходить, был большой и страшный босс, который глядел на нее волком, когда она съедала лишний кусок мяса, отвлекала других от работы или портила какую-то вещь. Она часто слышала от него фразу «От красивых женщин одни убытки». С красивой женщиной она быстро разобралась, собственно, это была она сама, а вот что такое убытки, она поняла не сразу. Полный смысл этого слова ускользал от девочки. Через пару дней отряд встретился с другой командой, чей уровень был немного меньше, а экипировка хуже. Но ближайшая зона была лучше изучена и в ней было меньше опасности. Поэтому бывшие пленницы, маленькие гоблины и все награбленное было передано новой команде, а старая команда, получив от коллег запас калик, пилумов и гладиусов, снова отправилась в поход в новое неизведанное место. Бывшие пленницы, кстати, пребывали в легкой панике. Они не знали, куда их ведут культисты, не нырнули ли они из огня да в полымя. Их новые хозяева были неразговорчивыми. Что уж говорить, они вообще не имели ртов, не ели и не спали. А еще, все как один, они были больны шизофренией, и их настроение менялось минимум 4 раза в день. Впрочем, теперь их не били, а дюжина еще неоплодотворенных пленниц не подвергалась насилию. Хотя было неизвестно, что их ждало в будущем. Их достаточно хорошо кормили, но не откармливали ли их на убой, или в качестве жертвы богу этих странных людей, и люди ли они вообще. Ситуация стала лучше, когда их привели в лагерь, полной жизни. Хотя и здесь в основном жили безмолвные культисты. Это было уж очень страшно. После обеда первого дня их привели на маленькую площадь в центре лагеря. Наконец, они встретили здесь того, кто выглядел, как человек. Высокий, крепкий и довольно харизматичный мужчина, даже не встав на подиум, возвышался над ними и видел каждую присутствующую женщину, девушку или девочку. «Итак», — начал говорить он, привлекая всеобщее внимание. Его голос был не слишком низким, но довольно глубоким, и в нем присутствовали властные нотки. По одному только слову все присутствующие поняли, что этот человек – настоящий лидер, способный вести за собой других. «Мои люди спасли вас всех из плена. Мы не будем долго вас здесь удерживать, но, по крайней мере, вы должны будете компенсировать нам затраты, понесенные в ходе сопровождения вас до этого места. Кроме того, вам нужно будет заплатить за то, что вас доставит обратно в родные пенаты, КХМ, в родные деревни и города. Здесь вы находитесь в полной безопасности, и если кто-то из моих людей будет плохо с вами обращаться, Вы можете пожаловаться мне или сбросить анонимную записку в ящик на площади. Здесь также вас будут кормить и обеспечивать базовыми средствами к существованию, одеждой, личными принадлежностями, постельным бельем и кроватями. Взамен вы будете выполнять простую работу, какую умеете. Если вы умеете шить, значит, будете шить, стирать, будете стирать, и так далее. А если мы умеем сражаться, внезапно подала голос женщина с белыми волосами, бледной кожей и большим пузом. Недалеко от нее две эльфийки кивнули. Встроиться в команду моих людей будет непросто, если только вы не владеете навыками стрельбы из лука или арбалета, сразу же ответил мужчина. В крайнем случае, вы должны, хотя бы, уметь метать дротики. Мы все можем стрелять из лука, сказала северянка, за всех товарок. Рядом с ней было еще три девушки с белоснежными волосами. И мы тоже, крикнула одна из эльфиек. Хорошо, одобрил их будущую работу местный начальник. У нас в лагере пока нет луков, но мы купим их в ближайшее время. На хороший лук не рассчитывайте. Придется воевать с тем, что дадут. Понятно, да, высказалась первая женщина. Так, с вами определились, кивнул лидер. Остальные, если не умеете стрелять из лука или арбалета или метать дротики, подходите ко мне и регистрируйтесь на гражданские профессии. С новыми сотрудниками лагеря жизнь стала проще. Все-таки, у них уже были навыки и титулы, на получение которых фамильярам нужно было тратить лишнее время. Например, было несколько учениц-швеи и даже две швеи-подмастерья. Кулинары и прачки тоже были. Возможности лагеря выросли. И еще дополнительные люди занимались непроизводительными вещами, типа уборки рабочих мест и подготовки материалов, на что раньше вынуждены были тратить время фамильяры. Когда охотницы с севера и эльфийки освободились от своего груза, они хорошо проявили себя в охоте на монстров или в бою с отрядами гоблинов, которые нет-нет, да и забредали на людские территории, но благодаря налаженной связи между деревнями, о них быстро докладывали фракции Макса. Меж тем, главный отряд обретался глубоко в территориях нелюдей и расчехлил еще три деревни, откуда были награблены различные богатства, вывезены пленницы и талантливые гоблинита. Уровень Макса вырос до 25 го, и он мог уже призвать до 987 фамильяров. К сожалению, у него никогда не было столько маны, чтобы вовремя воскресить всех. Отряды регулярно несли потери, и чем больше было отрядов, тем больше было потерь. Радовало только то, что его интеллект увеличился на дополнительные 4 единицы, и теперь верхний предел по мане, а также скорость ее накопления выросла. Аватар Макса также получил навык медитации любительского уровня, что было совершенно неожиданно, ведь ни в одном источнике о таком навыке не сообщалось. То есть, если этот навык и существовал ранее, то его получение было очень сложным. Навык позволил накапливать ману на несколько процентов быстрее. И еще Макс прокачал сам навык призыва до ученического уровня, что уменьшало стоимость призыва фамильяра в мане, но не в системных монетах, особенно фамильяра более высокого уровня. Чем выше был уровень фамильяра, тем дороже стоил его призыв. Но высокоуровневый фамильяр был эффективнее в работе в расчете на единицу маны призыва. Поэтому Макс сначала призывал всех высокоуровневых фамильяров и только потом остальных. И так бы он и поступал дальше, если бы к нему не обратился игрок по имени Гиза. «Босс, мне есть, что вам сказать». Прибежал он в возбуждении. «Что такое, мистер Биллар?» – заинтересованно спросил Макс. «У вас же призыв на автомате работает?» – спросил Гиза. «Так и есть», – кивнул босс. «А что, и вы в первую очередь вызываете самых сильных фамильяров?» – уточнил игрок. «По какой причине?» «Ну, смотри», – начал объяснять Макс. «Если я вызываю фамильяра нулевого уровня, то я трачу на призыв 50 единиц маны. Условно говоря, боевая мощь фамильяра нулевого уровня – 4 единицы. Если я вызываю фамильяра 1-го уровня, то трачу 75 единиц маны, а боевая мощь фамильяра уже 8 единиц, в 2 раза выше. Расход маны в первом случае 12-5 на единицу, а во втором 9-4 на единицу боевой мощи. Фамильяр 2-го уровня стоит 95 маны, а боевая мощь его 12 единиц. Одна единица боевой мощи стоит уже 7-9 маны, и тенденция на понижение сохраняется дальше. Вызов фамильяра 20-го уровня стоит 420 маны или 5 маны на единицу боевой мощи. Понятно, а что насчет навыка призыва? Уточнил Гиза. А что насчет навыка призыва? Не понял босс. Сколько очков развития навыка вы получаете за призыв одного фамильера 20 уровня и сколько за призыв 8 фамильеров 0-го? Задал ключевой вопрос игрок. И тут Макса будто бы обухом по голове ударило. А действительно, сколько? Все ли призыватели призывают только высокоуровневых фамильеров? Скорее всего, да, ведь у них гораздо больше ограничений на количество фамильеров, чем у самого Макса. И сколько времени качается навык, вообще непонятно. А у него в армии уже были фамильеры 25-го уровня. Конечно, ему нужно было поднимать уровень, поэтому должен был быть пул из хотя бы 50 или, может быть, сотни фамильеров максимально высокого уровня. Но верно ли после этой партии призывать середнячков? Не проще ли переключиться на нулевок и увеличить количество призывов? Как прибавляются очки навыка? Благо, навык призыва был стандартным навыком, а сам Макс был, хотя и внешним, но игроком. У него была возможность посмотреть. И действительно, призыв фамильера первого уровня прокачивал навык призыва всего на 10% больше, чем призыв фамильера нулевого уровня. То есть, призыв трех фамильеров нулевого уровня давал на 36% больше очков навыка, чем двух первого. И тенденция сохранялась и дальше, хотя разница между уровнями уже становилась менее заметной. Если не призывать фамильеров средних уровней, а сосредоточиться только на нулевках и высоких уровнях, навык можно было развить раза в 4 быстрее, если не больше. Мистер Биллар, Макс посмотрел на парня горящим взором, из-за чего тот чувствовал себя немного неуютно, словно красная шапочка перед волком. Благодарю за службу. Я сегодня отдам приказ, чтобы вам выдали звание лейтенанта. Спасибо, босс, обрадовался Гиза. Если будут еще идеи, не стесняйся, подходи ко мне, кивнул Макс, похлопал игрока по плечу и отправился настраивать автоматический призыв по новой схеме. Глава 288. Отряд из около сотни солдат НИПИСИ, к которому присоединились полдюжины игроков, уверенно двигался по тракту. В отряде были копейщики, бронированные мечники, арбалетчики из десяток всадников. Помимо солдат в группе были еще несколько десятков слуг, обслуживающих солдат и главного аристократа, и возничих, управляющих обозом. Из-за размеров отряда и обоза он двигался довольно медленно, заняв собой практически все дорожное полотно. «Босс, а мы правда идем захватывать эту Сильвию вместе с НИПИСИми?» – спросил один из игроков, шедших позади обоза. Они не были медленными, просто не любили скученность центра, да, и в авангарде идти было опасно. «ПФФ, конечно», — фыркнул лидер команды. «Одно ее существование меня раздражает. Тем более, она — нелегальный игрок, и, как говорят, при ней должно быть много денег. Сможем ли мы претендовать на ее деньги?» — спросил другой. «Желающих-то много. Я пробил тему», — пожал плечами лидер. «Этим ареста нужно тело девушки. Если мы прикарманим пару монет, но хорошо прослужим до этого, никто не будет против. Жаль, конечно, что мы сами не сможем с ней развлечься». «А как НИПИСИ вообще смогут с ней развлечься?» — спросил один из членов команды. «Мне-то откуда знать?» — вопросительно посмотрел на него лидер. «Как я понял, у НИПИСИ есть какой-то секретный способ контролировать игроков, но только нелегальных. Подробностей я не знаю». «Да, не повезло тёлке», — покачал головой один из игроков. «Быть отжаренной НИПИСИми. У нелегальных игроков и все чувства на 100% выставлены. Это ее проблемы», — ухмыльнулся лидер. «Играли бы, как все нормальные люди. Нет, им захотелось новые расы использовать и нелегальную капсулу по дешевке купить. Ее сгубила собственная жадность. Эх, фигурка-то у нее очень хороша, встретить бы такую в реале. Очень хороша», — подтвердили несколько других игроков. Пока они переговаривались, в нескольких сотнях метров перед ними на перекрестке показался ровный строй бегунов. Бегуны в спортивных майках и шортах выбежали на тракт, но увидев большой вооруженный отряд, остановились, развернулись и побежали обратно. «Стоять!» – прокричал один из командиров отряда. «Именем короля, приказываю остановиться». Конечно, ни один спортсмен не дал заднюю. Маркиз Азан вынул шпагу из ножен и крикнул: «В погоню!» Сразу же после его команды 10 всадников во главе с самим маркизом перешли на рысь, а потом и галоп. Все уже знали, что эти странные культисты пешком передвигаются очень быстро. Точно так же, как все знали, что они слабее солдата того же уровня и имеют гораздо меньше боевых навыков. Поэтому 10 профессиональных всадников достаточно высокого уровня не боялись прямом столкновения с 30 или 40 чернолицами, хотя раньше никогда с ними и не сражались. Как минимум, всадники могли бы связать культистов боем, пока не прибудет подмога. «Босс, тут ситуация», — проговорил в чате лидер отряда фамильеров, пока бежал. «Тут вооруженный отряд, и у них есть всадники. Мы не сможем оторваться». «Принято», — быстро ответил Макс. «Если не будете справляться, задержите преследователей, пока лучницы будут убегать». «Есть, босс», — быстро ответил лидер отряда. «Им повезло, что потенциальных врагов встретил один из двух старших отрядов. В нем было 40 фамильеров самых высоких уровней, две эльфийки и одна северянка. Во втором аналогичном отряде были 3 северянки. Был также третий младший боевой отряд, где было всего 20 фамильеров чуть меньшего уровня, чем первые 80. Этот отряд занимался патрулем и мелкой живностью. Если бы был встречен младший отряд, то его бы точно размотали. 3 девушки бежали впереди группы, так как ранее держались позади. Своим внешним видом они привлекали пылкие взгляды многих мужчин-игроков в отряде. Несмотря на то, что у лучниц не было неограниченной выносливости и навыков бега, самый маленький уровень северянки поначалу был 15-м, а у обеих эльфиек был 20-й уровень. Их захватили гоблины, когда в пылу сражения девушки потеряли боеспособность или сознание, а потом их постоянно поили ослабляющими травами, поэтому они не могли вырваться из плена со своими невысокими, но и не совсем низкими уровнями.